плелись, теряя пушки, ядра, теряя веру в бой и честь, плелись болотами в лохмотьях, брать крепости и в дуло лезть, плелись обратно, жизнь протерши, чтоб как-то жить, просить и есть. Потоки инвалидов с войн, не победив, не проиграв, Руси тяжелый крест приняв, ушли в историю толпой.